Арль, 1889. Мой дорогой Тео, мы с тобой во всем вполне согласны, во всех тех соображениях, которые ты приводишь в своем письме. Ты смотришь на вещи так же, как я. Ново только то, что господин Салле старается, кажется, найти для меня помещение в другой части города. Я это одобряю, потому что тогда мне не придется сейчас же уезжать. У меня останется квартира, и я смогу предпринять путешествие в Марсель или еще дальше, чтобы отыскать что-нибудь получше. Господин Салле очень добр и предан, и счастливо отличается от других людей здесь. Пусть так. Кроме этого, в данный момент нет ничего нового. Поскольку я могу судить, я в сущности не сумасшедший. Ты увидишь, что картины, выполненные мной за это время, спокойны и не хуже других. Мне, скорее, не хватает работы, чем то, что она утомляет. Мне доставило бы большое удовольствие повидать Синьяка, если бы он хоть раз сюда заехал. Они должны меня выпустить с ним, чтобы я мог показать ему свои картины. Единственное, что я требую, это чтобы люди, имен которых я даже не знаю, они сделали так, что я не узнал имени тех, кто представил петицию. Не беспокоились обо мне, когда я занят живописью, едой или сном, или отправляюсь в бордель. Они же вмешиваются во все. Я бы внутренне забавлялся этим, если бы не горе, которое я тебе этим невольно причиняю, или которое они нам причиняют, или если бы это не задерживало работы и прочее. Будь покоен. Если ничто не помешает, я смогу выполнить свою работу совершенно так же, как и раньше. И, может быть, и сделаю виноградники еще лучше, чем в прошлом году. Весь этот шум принесет, конечно, пользу импрессионизму. Мы же лично страдаем от этого заговора. Конечно, для меня лучше всего было бы не оставаться одному. Но уж пусть лучше я навеки останусь в сумасшедшем доме, чем пожертвую моей настоящей жизнью для другой. В наши времена занятие живописью — скверное, ужасное дело. Если бы я был католиком, я мог бы себе помочь тем, что стал бы монахом, но так как я не католик, у меня нет этого исхода. Госпитальное начальство, как бы это сказать, иезуитское, оно очень-очень тонко, очень знающе, очень могуче, прямо импрессионистично. С невероятным хитроумием они добиваются сведений, что меня удивляет, и все же в этом и заключена причина моего молчания.